Глава 29. Тренировка Игоря проходила продуктивно ровно до того момента, пока товарищ по команде не решил его взбодрить. Последнее время, замечая постоянное раздражение друга, забава «выведи Игоря из себя» стала у многих излюбленной. Ему было тяжело справляться с эмоциями. Внутренняя борьба достигала нереальных высот. С одной стороны, ему хотелось избавиться от любых чувств привязанности. С другой, чем сильнее он старался не думать о Марфе, отвлекая себя на всевозможную движуху, тем больше он думал о ней. В итоге это свелось к круглосуточному верчению мыслей о девушке. Сейчас же, когда Игорь, приняв упор лежа, отжимался на газоне, один из игроков команды Эрик Роуз положил перед ним на траву телефон с включенным видео. У Стравинского не осталось вариантов не увидеть Марфу, спускающуюся по трапу самолета прямо в объятия никого иного, как Алессандро Лосано. «Сука!» — мысленно простонал Игорь, прикрывая глаза. Капелька пота стекла по лбу и упала на экран. Никто не хотел его дестабилизировать, но окружение недооценили степень зависимости Игоря от этой связи. Никто не мог подумать, что он так быстро втянется в новые отношения. Игорю пришлось пережить очень болезненное расставание с девушкой и быстрое переключение на режим «много разных баб, безудержное веселье». Дали повод думать о том, что Стравинский не будет снова втягиваться в кабалу серьезных отношений. «Нравится?» «Не успел ты, музыкант. Дедок порасторопнее оказался», — оскалился Эрик. Надо сказать, на записи Алекс выглядел кем угодно, но не дедком. Плотно сжав челюсть, Игорь продолжил свое занятие, параллельно наблюдая за тем, как долбанный кутюрье протягивает свои ручонки к смеющейся Марфе. Вот она хлопнула его ладонью по плечу, вот рассмеялась, вот он касается губами ее щеки, хотя сквозь волосы Марфы видно плохо, может, и не в щеки. Положительные мысли о Марфе исчезали во мраке. Коза даже не удосужилась рассказать о своем прилете, хотя он написывал ей каждодневно. Десятки сообщений за день. Алекс же успел подготовиться основательно. Красная ковровая дорожка расстелена по трапу и на подходе к нему. Внушительный букет цветов. Сам лощеный и начищенный до блеска, как, впрочем, и всегда. Ну и как вишенка на торте, музыкальное сопровождение из 7 скрипачей. Показушность Лосано злила не меньше, чем собственная несостоятельность в отношении Марфы. Игорь не мог понять, как она к нему относится. Искренне или играет? Чувствует что-то или так, развлекается? «Станется с этой мелкой стервозиной», — подумал он хмуро, поднимаясь на ноги. «Зачем ты мне это показываешь?» — бесстрастно спросил Стравинский. Эрик ехидно хмыкнул, дескать, «Хреново ты притворяешься». «Я знал, что она прилетает в Испанию. Дальше что?» «Значит, тебе все равно, что ее другие мужики лапают?» — скинув бровь, уточнил Роуз. Игорь кивнул. «Окей, значит, и я могу пригласить эту девчонку куда-то», — сказал, уже якобы размышляя. «Я как раз люблю такой типаж. Холодные с виду куколки, обычно горячи в постели». Кстати, о типаже. Тут для Игоря вообще был шоком тот факт, что он запал на ладную, но все же тощеватую девицу. В последний день на Ибице он еще раз предпринял попытку вытравить дурь из головы и разрядиться с кем-то получше Марфы. Это было даже не фиаско, полный крах. Он с юности привык считать истинной утверждение: для хорошего секса мужику обязательно женщина поблизости. А тут выходит, что теперь не то что любой, даже красотки недостаточно. «Разбиваемся на группы по 5 человек и беремся за ручки, цыплята!» — раздался зычный голос тренера. «Баки выставить на линии штрафной, движение начинайте с центра поля!» Одним из самых любимых упражнений у тренерского штаба был переброс мяча головой по кругу друг к другу, По свистку футболист, получивший в этот момент передачу, должен был головой закинуть мяч в большой пластиковый бак, стоящий поодаль. Усложнялось все тем, что, перекидывая мяч, парни хороводом по кругу крутились, держась при этом за руки. Одним махом тренировалась меткость, координация движений, а также сплоченность, что для командных видов спорта первоочередное дело. Если бьющий в момент свистка был к баку лицом, стоящие перед ним игроки пригибались, открывая обзор. Если спиной, бить приходилось не глядя. Несмотря на постоянные подтрунивания друг друга, парни были как братья. Атмосфера в коллективе отличалась редкой организованностью и единодушием. Когда кто-то не попадал по причине невидения, парни подбадривали товарища. А если удар не выходил после удара прямо лбом, улюлюкали, но все равно по-доброму. Проблем с попаданием в заданную цель у Игоря не было. Выходя злым на поле, он всегда втройне концентрировался и следил за точностью своих движений. «Ну какая же дрянь!» — мелькнула мысль в голове перед ударом. «Не могла сказать вчера вечером, когда переписывались». «Не захотела». Мозг тут же подкинул единственный из возможных ответов. Других-то причин, чтобы скрываться, у Марфы не было. Он все еще ненавязчиво предлагал перенести их виртуальное общение в иную плоскость, более доверительную. Но каждый раз Марфа принималась его игнорировать. Приходилось парню переводить все в шутку. Глядя на то, как мяч летит по заданной траектории точно в центр стоящего в 15 метрах бака, Игорь продумывал дальнейшую тактику действий, убеждая себя, что как только бетонная оборона девушки падет, ему эта игра без особого выхлопа надоест. «Скоро пожрем», — воодушевленно сообщил один из напарников. «Сил не осталось совсем». Не мудрено после 4-часовой изнурительной тренировки. «На гимнастические мячи бегом!» — не унимался тренер. «Да ну нахрен!» — простонал кто-то из команды, видимо, не воодушевившись идеей бегать с высоко поднятыми ногами по половинкам огромных резиновых мячей. «Потерпи, вечером в бар пойдем», — выдал Игорь, четко решив для себя показать мать Кузьмы непокорной девчонке.